Снором с Нитингейл пойдет здесь разговор. Флоренс Нитингейл знакома с давних пор. Ты помнишь ее отблеск, ты помнишь ее свет, который излучал ее большой лорнет. Не только ты, ты ангел чистоты, ты ангел доброты. Let's see you.